Если бы кто-нибудь научил тебя вести себя так, как подобает девушке. Виола пыталась, — возразила Генри. Возможно, ей удалось бы это, проживи она подольше. Но себе я нравлюсь такой, какая я есть. Время от времени ей грезились прекрасные дамы в роскошных нарядах. У таких женщин словно колесики вместо ног, — думала Генри. Так плавно они скользят, и где бы они ни появились, за ними следует вереница влюбленных мужчин. Генри мечтательно представила себя красавицей, окруженной целой свитой одурманенных ею мужчин. Генри улыбнулась. Этого никогда не будет. Да и не надо ей ничего такого. «Генри!» Миссис Симпсон подалась вперед. «Генри, я с тобой разговариваю!» «Да?» Генри вернулась на землю. «Извини, но я думала, как нам поступить со свиньями», — солгала она. «Боюсь, у нас не хватит места для всех. Ты бы лучше подумала, как вести себя, когда приедет мистер Данфорд. Он написал, что приедет сегодня». «Чтоб он лопнул!» «Генри!» Миссис Симпсон неодобрительно смерила ее взглядом. Девушка покачала головой и вздохнула. «Сейчас самое подходящее время для брани, Симпи. А что, если ему понравится Стэнедж Парк? Или, хуже того, что, если он сам захочет управлять им?» «Если это случится, все будет законно. Поместье теперь принадлежит ему?» «Знаю, знаю. В этом-то вся беда». Миссис Симпсон выложила тесто в форму батона и оставила его подойти. Вытирая руки, она рассуждала. «Быть может, он захочет продать поместье? Ах, если бы он продал его кому-нибудь из местных помещиков! Тебе не пришлось бы волноваться. Всем известно, что нет управляющего лучше тебя». Генри соскочила со своего места и начала мерить кухню шагами. «Он не сможет сделать этого. Поместье передается вместе с титулом. Иначе Карлайл оставил бы его мне». «Вот оно что! Тогда тебе придется поладить с мистером Данфордом, лордом Стэнеджем». Генри тяжело вздохнула. «Лордом Стэнеджем, хозяином моего дома и моей судьбы». «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что теперь он мой опекун». «Что?» Миссис Симпсон выронила скалку из рук. «Теперь я нахожусь под его опекой». «Но это невозможно! Ты даже не знаешь его!» Генри пожала плечами. «Так устроен мир, Симпи. Ты же знаешь, у женщин нет мозгов. Опекуны нужны, чтобы направлять нас». «И почему ты мне не сказала об этом раньше?» «А зачем тебе все рассказывать?» «Действительно», — проворчала миссис Симпсон. Генри грустно улыбнулась. Удивительно, насколько тепло они относились друг к другу. Она рассеянно накрутила на палец локон длинных каштановых волос, которыми очень гордилась. Практичнее было бы остричь их, но волосы были так густы и шелковисты, что Генри никак не могла расстаться с ними. Накручивать прядь на палец во время серьезных раздумий было ее давнишней привычкой, и сейчас она занималась именно этим. «Погоди-ка!» — воскликнула она. «Что?» «Он не может продать поместье, но ему совсем не обязательно жить здесь». Миссис Симпсон прищурилась. «Что-то я не понимаю тебя, Генри». «Нам надо устроить так, чтобы он ни за что не захотел оставаться здесь. Надеюсь, это несложно будет сделать. Наверняка Он из разряда неженок.